31. Ворота были заперты. Дом отделял от дороги высокий забор. Хотя у Касси были ключи и от калитки, и от дома, она боялась ими воспользоваться, так как знала, что усадьба соединена сигнализацией с полицейским участком, а ей вовсе не хотелось афишировать свой приезд. И она пошла вдоль забора, раздумывая над тем, как бы незаметно проникнуть внутрь. Каблуки ее утопали в песке. Она сняла туфли и поплотнее застегнула свой легенький льняной пиджачок. Когда она одевалась сегодня утром, то на градуснике было около 20 градусов. Бабье лето еще стояло в Нью-Йорке. А здесь уже чувствовалось дыхание осени. Деревья наполовину оголились, и под ногами шелестела палая листва. Забор, казалось, никогда не кончится. Вообще усадьба имела снаружи вид весьма внушительный. Касси не раз приходилось до этого видеть фотографии с его изображением. Дом считался местной достопримечательностью, и многие отдыхающие приходили сюда посмотреть на него и даже сфотографироваться на его фоне. 2 года назад, летом, фотографии дома поместили в воскресном выпуске «Нью-Йорк Таймс». Кто-то из ее сослуживцев в роли тогда показал ей статью и спросил: «Слушай, Касси, а как там внутри?» Касси всегда делала вид, что хорошо осведомлена о всех делах Миранды, а потому постеснялась сказать, что впервые слышит о существовании этого дома и впервые видит эту статью. И хотя она страшно растерялась, все же попыталась изобразить, что в курсе, и даже рассказала, сочинив на ходу, какой замечательный интерьер в доме. 4 цветных снимка запечатлели прием, который устраивала Миранда на свежем воздухе. Сама она, одетая во все белое, восседала во главе огромного стола, стоявшего в саду. Официанты в белых смокингах разносили гостям холодное шампанское и коктейли. Стол ломился от обилия всяких яств, при виде которых у Касси прям слюнки потекли: креветки, салаты, ломтики авокадо и манго, тонкие кусочки хлеба грубого помола, дыни и огромные вазы со свежей земляникой и местной голубикой. За снимками следовало интервью, в котором Миранда делилась своими восторгами по поводу жизни за городом. А в наше время очень важно научиться не терять связи с природой. Так чудесно подставить лицо ярким солнечным лучам и вдыхать свежий соленый воздух. Эти слова сопровождались еще одним очень профессиональным снимком. Миранда на берегу моря в закрытом нежно-персиковом купальнике и с золотистыми босоножками в руках. Сейчас холодный ветер с океана не казался Касси таким уж приятным. Наконец она нашла то место, где кончался высокий деревянный забор. О, Боже! Да за ним следовала более низкая изгородь, но она была опутана сверху колючей проволокой. Это место выглядело довольно мрачно. Просторы необработанной серой земли, поросшей колючками, которую пересекали лишь узенькие песчаные тропки, зато отсюда хорошо был виден океан. Белая полоска берега, темные барашки волн, серебристая луна на фоне хмурых облаков. Еще несколько ярдов колючей проволоки, и вот, наконец, лазейка найдена. Если еще чуть-чуть подрыть под забором, решила Касси, то можно спокойно подлезть. Трава по другую сторону была аккуратно подстрижена, а Касси-то прекрасно знала, каких колоссальных денег стоит содержать в порядке такой огромный участок земли. «Ты можешь преспокойно продать его, Касси», — сказал ей как-то Джессон, когда они еще не были в ссоре. «Даже по сегодняшним ценам за него можно получить немалые деньги». Она уже знала, что сам Джессон не любит Хэмптон, поскольку Миранда его покупала лишь с одной целью — чтобы отдыхать в приятном обществе. Отчасти поэтому, отчасти еще и потому, что это было то самое место, неподалеку от которого погибла сестра, Касси очень долго не решалась туда поехать. «Но ведь Миранда любила Хэмптон», — ответила тогда Касси. «Не думаю, что поступлю правильно, если сразу от него избавлюсь». Но когда Касси увидела приходящие из Хэмптона счета и сообразила, сколько денег сжирает каждый месяц этот райский уголок, она была просто потрясена. Сумма во много раз превышала ее жалование в Rolling News и в обозрении. Скользя по гладкому пушистому травяному ковру, Касси невольно подумала о том, что есть и еще одна причина, по которой у нее никак не поднимается рука продать что-либо из оставленного ей Мирандой, будь то сережки или недвижимость. Она не чувствовала себя хозяйкой. Да, она с удовольствием носила модные вещи Миранды, разъезжала на ее шикарном Мерседесе, спала на ее королевской кровати, но, несмотря на все это, в глубине души Касси была уверена, что все эти вещи ей не принадлежат, что она взяла их у сестры только на время и когда-нибудь должна будет непременно вернуть. Ей казалось, что она играет чужую роль, живет жизнью какой-то другой женщины, которая гораздо умнее, красивее и способнее, чем она. Касси Хартли. И хотя она успешно справлялась с этой ролью в присутствии Магнуса, Хааса и даже Джессона, себя Касси обмануть не удавалось. Она осталась все той же, не особенно честолюбивой, довольно робкой сводной сестрой блестящей Миранды Дарин. Подойдя к возвышавшемуся за деревьями сказочно шикарному дому Миранды из стекла и белых деревянных панелей, Касси, дрожа от холода и страха, дала себе слово, что постарается не играть больше никаких ролей, а оставаться сама собой. При слабом лунном свете в окнах нижнего этажа, словно в темных зеркалах, отражались деревья, клумбы с цветами, теннисные корты и бассейн. Вдруг Касси с ужасом заметила в окне движущуюся белую фигуру. О, Боже! Сердце ее бешено заколотилось. Она испуганно оглянулась, но вокруг не было ни души, и она с облегчением вздохнула. Это было ее собственное отражение. Бассейн уже накрыли на зиму брезентом, хотя до холодов было еще далеко. В саду цвели плющ и герань, причудливые под старину столы и скамеечки стояли по кругу. Касси вспомнила, что на снимке в «Нью-Йорк Тайме» эти же самые столики будто прятались под симпатичными полосатыми зонтиками от солнца, а бассейн был наполнен свежей прозрачной водой. На заднем плане синел океан. «Я предпочитаю вина из Лонг-Айленда», говорила Миранда в своем интервью, они легкие и освежающие. А кроме того, ведь должна же я поддерживать местную торговлю. Так что, хотя у нас есть неплохая коллекция дорогих французских вин, мы их никогда не пьем, а храним для гостей в погребе под бассейном. Верхняя, возвышавшаяся над землей часть погреба, была обыкновенной деревянной одноэтажной постройкой. В тот момент, когда Касси подобрала нужный ключ к двери, она услышала шелест автомобильных шин по гравию. Она насторожилась. Кто может проезжать здесь в столь поздний час? Ведь тут далеко от трассы, но вот звук этот стих. Слышался ли шелест травы и деревьев? Касси открыла дверь и вошла. Господи! Как же он сразу не догадался! бешено стучало в висках. Он посмотрел на свои руки, державшие руль. Они были синими и узловатыми, словно у мертвеца. На мгновение он оторвал их от баранки, чтобы слегка размять руки руками, но как справиться с тем комом, который давит изнутри на желудок? Его почти тошнило. А он-то надеялся, что уже никогда больше не придется ему испытывать ничего подобного. Разумеется, он сразу же бросился вслед за Касси, как только понял, куда она собралась. Нужно успеть ее перехватить. Ах, как же жаль, что она влезла в это дело. Он ведь старался ее остановить, предупреждал. Он же столько раз пытался внушить ей, что вмешиваться в чужие дела не в ее интересах. Значит, плохо внушал. Но как же он все-таки прошляпил все. Он сразу должен был обо всем догадаться, как только она затеяла эту историю с передачей о Хасе. А ему, видите ли, так хотелось верить в то, что все уже позади, и он окончательно утратил бдительность. Идиот! Господи, как же болит голова! Нет, он не должен думать сейчас о том, как спасти ее. Он должен думать только о том, как спасти себя. Но вновь и вновь перед ним представало ее лицо, открытое, улыбающееся, доброжелательное. Как же сумела она так обвести его вокруг пальца? Он должен был... А он оставался слеп. Уже в который раз в жизни красивой женщине удается обмануть его. Когда все случилось, он решил, что никогда больше не вернется сюда. Он и так-то никогда не питал любви к океану, терпеть не мог вязкого песка под ногами и... гнилой запах водорослей. Он всегда появлялся здесь только ради Миранды. Но сейчас, когда он ощутил дуновение свежего соленого ветра, он почувствовал некоторое облегчение. Оно так необходимо было ему теперь, когда от нервного перенапряжения тряслись руки, а на лбу выступил пот. Он решил оставить машину на стоянке у берега и пройтись немного пешком, взбодриться и приготовиться. Ему понадобятся все душевные силы, когда он встретится с ней лицом к лицу. Она не должна заметить, что сумела его обмануть, что он поддался ее очарованию. Что-то случилось со светом. Она тщетно нажимала и нажимала на кнопку выключателя. Хорошо, конечно, было бы иметь фонарик, но, собираясь сюда, на нем не подумала. В кармане лежал, правда, целый коробок спичек, но что такое жалкий огонек в кромешной тьме? Да и потом довольно сильный ветер. Он тут же гасил пламя. Луна и та скрылась. Ее слабый свет еле пробивался сквозь облака. В воздухе чувствовалось приближение грозы. Касси приперла дверь складным креслом, чтобы та не закрылась, и осторожно вошла в битком набитое множеством вещей помещение. Помимо оборудования для бассейна, коробок с хлоркой, шлангов и фильтров, там лежали еще несколько спущенных резиновых лодок, насосы, водный велосипед, проволочная корзина с ластами и масками для плавания, яркие мечи. Когда глаза немного привыкли к темноте, Касси сумела разглядеть ступеньки, ведущие в погреб, запертый на врезанный в железную дверь замок. У Касси была целая связка ключей, и прошло еще минут 10, прежде чем она подобрала подходящий. Дверь заскрипела и открылась. За дверью вновь начиналась лестница, на этот раз уже без перил. Касси шла осторожно, что называется, по стеночке. Еще не хватало сломать себе шею. Воздух был сырой и холодный, гораздо более холодный, чем снаружи. Касси порылась в сумочке, достала спичку и зажгла. И прежде чем она потухла, Касси успела разглядеть маленький погреб, в котором на полках тремя ровными рядами стояли бутылки. Миранда писала, что документы спрятаны под камнем в дальнем углу погреба. Осторожно продвигаясь на ощупь, Касси добралась сначала до правого угла и подняла каменную плиту. Ничего, только тщательно утрамбованная земля, значит, в левом. Она двинулась туда и подняла вторую плиту. Да, так оно и было. Даже в абсолютной темноте Касси различила белизну бумажного конверта. Она не сразу расслышала шаги. Приближался шторм, и шум ветра заглушил их, и тут внезапно яркий свет фонаря ослепил ее. Она ничего не видела, только слышала медленные шаги по лестнице. Но вот уже отчетливее стал вырисовываться силуэт рослого мужчины. Вне себя от ужаса она прижалась к стене, спрятав под пиджак документы, словно надеялась, что человек ее не заметит. Он шарил светом фонаря по погребу. Сердце Касси колотилось так сильно, что она испугалась еще больше. Если он не увидит ее, то наверняка услышит. Но, кажется, он ничего не заметил. Фонарь неожиданно потух. Человек стоял, будто в сомнении. Она слышала тихий присвист его дыхания. Но вот фонарик вновь зажегся, и на этот раз его свет ударил ей прямо в лицо. «О, Боже!» «Касси, дорогая моя!» — говорил Магнус, приближаясь. «А я-то повсюду тебя искал». Он направил на нее какой-то предмет. На мгновенье ей показалось, что это фонарик, но нет. Это был пистолет.